Глава 39. Полученная папка с документами стоит на туалетном столике вот уже второй час. Я смотрю на нее, не зная, что делать дальше. Выбросить и сделать вид, что ничего не произошло? Показать Рустаму и устроить скандал? Сомневаюсь, что получится. Скорее всего, он снова скажет, что занят и ему некогда. Так что я просто кладу папку под матрас. И несколько дней, подобно страусу, прячу голову в песок. Если проблему игнорировать, то она больше не кажется такой ужасной. Разве нет? Я продолжаю жить, ходить в университет, заниматься шопингом, есть свои любимые маффины в кафе и пить кофе. Жизнь стала такой, как и прежде, с единственным исключением. Мой муж не тот, за кого себя выдает. «Дария, идешь?» Одногруппница Оля смотрит на меня вопросительно. Перед последней парой мы с девчонками договорились пойти в кафе поблизости, посидеть, поговорить за чашкой кофе, поделиться новыми сплетнями. Раньше мы с Аминой ходили только для того, чтобы нас не сильно обсуждали и не распускали слухи. Так что приходилось вливаться, общаться с широкой радостной улыбкой и вообще быть своей. Сейчас этого делать не хочется, так что я, извинившись, отказываюсь. Через полчаса у меня встреча с Аминой в кафе рядом. Оно не самое любимое, да и десерты тут не очень, но я все же заказываю себе кофе и беру морковный торт. Сажусь в глубине кафе, чтобы никто из прохожих не заметил, с кем я встречаюсь, и не доложил Довлатову. И все же ощущение, что я его предаю. Если так подумать, то наш брак, несмотря на близость, все еще фиктивный, неправильный и неискренний для меня. В нем нет тех чувств, на которые я рассчитывала, нет любви и обожания, о которых я всегда мечтала. Зато есть сухость и сдержанность. Во всем. В любых эмоциях, в разговоре, даже в действиях. Он вернул Алису и отказался со мной это обсуждать. В приказном тоне потребовал больше ее не трогать и сказал, что поговорит с ней насчет выполнения ее обязанностей. Только вот кофе мне по-прежнему приносят соленый. «Привет». Амина появляется, как и всегда, неожиданно. Воровато осматривается, будто за ней здесь установили слежку, а затем смотрит на меня и поджимает губы. «Привет». Удивительно, как быстро между нами все изменилось. Еще какой-то месяц назад мы с ней были не разлей вода и могли разговаривать часами напролет обо всем на свете, а сейчас я чувствую неловкость. А встреча попросила Амина, а я не нашла в себе сил отказать. «Как дела?» Спрашиваю, чтобы снизить градус нарастающего напряжения. «Мне нужна твоя помощь», — говорит Амина. «Я знаю, что ты не хочешь никуда лезть, но дочку сестры Абдулова похитили. Это сделал твой муж, Дарья». Я мотаю головой, чтобы ничего этого не слышать. Довлатов плохой, но это мы уже выяснили. Ужасный человек, занимающийся торговлей оружия и наркотиков, а не успешный бизнесмен, как рассказывают многим. Ему место за решеткой, но я все равно выбрала его. Давно и бесповоротно. Даже после всего, что я узнала, я все равно не представляю рядом кого-то другого. Но в то, что он мог кого-то похитить, не верю. «Смотри!» Она кладет на стол несколько фотографий и осматривается в зале, хотя до нас нет никому никакого дела. Она, как и обычно, села в машину к водителю, но ее не привезли домой. Водителя этого нашли, он признался, что нанял его Довлатов. «И что? Что ты хочешь от меня? Идите в полицию с этой информацией, что я могу сделать?» От фотографий, которые мне показала Амина, становится немного не по себе, потому что на них счастливая и радостная девушка с портфелем на плечах садится в машину, которая отвезет ее в неизвестном направлении. Точно такое же видео есть и с Аминой, и поэтому, когда я поднимаю голову, вижу в ее глазах застывшие слезы. «Полиция ничего не сможет сделать», — говорит Амина. «Его многие покрывают. Дарья, нам нужен маршрут. Есть подозрение, что ее будут перевозить вместе с остальным грузом. Через несколько дней буквально». «Все равно я не понимаю. Ты можешь достать маршрут, по которому повезут груз. Если найдешь его, Марину можно будет спасти». «Где я его найду? Рустам ничем со мной не делится, ничего не рассказывает». «На личном компьютере, в телефоне, из разговоров. Он по-любому должен обсуждать перевозку. Просто ты, наверное, никогда не обращала внимания». «Ты предлагаешь мне шпионить? Подслушивать? Тайком залезть в его ноутбук и телефон? Там пароль, наверное?» «Мы все продумали», — говорит Амина и протягивает мне флешку. «Это для ноутбука. Подключишь к нему, и программа сама подберет пароль. Тебе лишь нужно найти информацию. В доме везде камеры. Ищу причину за причиной, чтобы не соглашаться. Я бы очень хотела помочь этой девочке, но что я могу в действительности? С грузом ничего не случится. Он доедет, мы просто заберем Марину. И никто ничего не узнает. Камеры мы отключим. Ты сможешь беспрепятственно попасть в кабинет к Довлатову. Дарья, пожалуйста, эта девочка, ей 15 всего. Я не верю, что это сделал Рустам, ясно? Грубо отвечаю. Он бы ни за что. Осекаюсь, понимая, что еще недавно я точно так же считала относительно остальной его деятельности. Абдулла все равно получит информацию, просто я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Что ты имеешь в виду? Рома готовит план захвата. Сначала вашего дома, затем маршрута. Ты представляешь, сколько будет жертв? Марина — его любимая племянница. Он сделает все, чтобы найти ее. И вряд ли его что-то остановит. Почему мне кажется, что ты не оставляешь мне выбора? Амина. Я хватаю ее за руку, смотрю прямо на нее, но она отводит взгляд, не выдерживая долго. Она изменилась, похудела и стала не такой улыбающейся, как раньше. Она вообще другая. И я тоже. Такое ощущение, что наше детство закончилось в день моей свадьбы. Хотя так оно, наверное, и было. Мы вступили во взрослую жизнь, и прежняя безмятежность и спокойствие отошли на дальний план. «Пожалуйста, Дарья, давай убежим прямо сейчас. Просто встанем и уйдем отсюда. Нас не найдут». «Нет, нет», — мотает головой Амина. «И я не могу». Она высвобождает руку из моего захвата, отстраняется и резко встает из-за стола. «Подумай над тем, что я сказала. У тебя есть время до вечера». «Нет, слышишь?» Хватаю со стола флешку и пытаюсь отдать подруге, но она не берет. Сжав руки в кулаки, прячет их за спину и мотает головой. Маленькая флешка падает на пол, а посетители начинают странно оборачиваться и смотреть на нас. Пока я поднимаю флешку, Амина сбегает, хлопнув дверью заведения. А я так и остаюсь стоять посреди кафе с флешкой, которая неожиданно жжет руку. Я бросаю ее на столик и прошу у официанта счет. Не собираюсь даже забирать. Но когда собираюсь уходить, официант неожиданно окликает и протягивает ту самую флешку. «Девушка, вы забыли?»